В городе дешевый мотель. Флат проснулся в одной из комнат мотеля, старого даже по меркам города средней величины, хотя несколько секунд назад он еще громко сопел, пребывая в объятиях сна. Мотель стоял у шоссе неподалеку от центра города. Пока юноша тер свои глаза и нос, раздался голос его слуги Джека. «В чем дело, мастер? Плохой сон?» «Если надо в туалет, так и скажи. Я перейду в прозрачную форму и подожду здесь». «Я только сейчас заметил, но подобный разговор сразу после пробуждения напомнил мне о тех будильниках из мультфильмов». Флат разговаривал со своим левым запястьем. Там красовались античные наручные часы а-ля стимпанк. Прямо из них донесся голос Джека. «Обычно я бы уже был в призрачной форме». Но ты сказал, что будет клёво, если я буду похож на шпиона. Что в итоге привело к этому? В данный момент Джек исполнял роль личных наручных часов Флата. Покинув парк, Флат решил испытать способность Джека превращаться во что угодно. По его приказу Джек обращался во всё, начиная с людей и заканчивая животными и растениями, и в конечном итоге они добрались до неодушевлённых предметов. Сначала он подумал, истинная личность Джека-потрошителя не могла быть неживым предметом. Но Джек сказал, что, видимо, было много литературных произведений, в которых Джек-потрошитель на самом деле был человеком, одержимым проклятым предметом. И затем показал свое умение превращаться в удивительное разнообразие объектов. После испытания превращения в часы, Флату понравился их дизайн, и в итоге все закончилось тем, что он решил носить их постоянно в целях собственной безопасности. Он их практически не снимал, разве что когда шел в душ или туалет. Изначально они общались телепатически, пока Флат не выдал нечто такое, что совершенно не подходило магу. Это вроде как утомительно. Общаться по старинке гораздо веселее. И вот они начали общаться вслух, когда их никто не видел. Флат встал с кровати и сверил время Джека с часами в комнате мотеля. Это поразительно. Просто секунда в секунду. Ну, скажем так, что пунктуальность – неотъемлемое качество английского джентльмена. По крайней мере, это будет правдой, если я на самом деле был джентльменом. Значит, даже джентльмены могут быть серийными убийцами? Джек не ответил. Необдуманно потоптавшись на чувствах Джека, Флат отправился в ванную, закупорил раковину и начал наполнять ее водой. «Что ты делаешь? А разве ты ничего не чувствуешь?» Ответил Флат на вопрос героических часов и намочил пальцы. Пока Джек подбирал слова, его молодой мастер приложил влажный палец к зеркалу над раковиной и начал рисовать простой магический круг. «Два подозрительных источника магического шума. Движутся на юг. Я не горжусь этим, но мои магические способности откровенно слабы», произнес Джек несколько смущенным тоном. «Они усилятся, если я обращусь в мага. Но в этой форме чувствовать возмущение в мане невозможно». «Ого, значит, если ты превратишься в радарную тарелку, то твоя сила восприятия подскочит до небес?» «Ты точно маг из часовой башни?» Пропустив сомнения Джека мимо ушей, Флат, как ни в чем не бывало, продолжил водить пальцем, пока не закончил магический круг. Затем он произнес какую-то арию, и вода в раковине изменилась. По поверхности несколько раз пробежала рябь, после чего на ней возникло изображение. Увидев в воде пустыню, часы тикнули. «Что это?» А некоторые используют фамильяров, чтобы следить за пустыней. Так что я подключусь и взгляну одним глазком. Беспечно отозвался Флат. Что? Если я сейчас пошлю своего фамильяра, он не подоспеет вовремя. Экспромтом объяснил юноша. Хоть Джек и не был искушен в магии, система Святого Грааля наделила его некоторыми базовыми знаниями. Благодаря им Джек понял, что подсматривать через чужого фамильяра было не так уж просто. А в этом был бы смысл, если бы Флат был новичком в магии. Но он вступил в войну за Святой Грааль как турист. А теперь еще вмешивался в заклинания мастера, который сражался в войне со всей серьезностью. Ни один вменяемый человек не решился бы на такое. И если это было так просто, то не рухнет ли при этом вся система управления фамильяром? Сомнения вихрились в его голове, и Джек произнес: «Ты вправду способен на нечто подобное? Нет, я хочу сказать, что даже будь оно возможно, разве это не рискованно? Если нашу прослушку отследят, это укрытие будет обнаружено». Я подключился так, что они не заметят. Хотя 100% гарантий не даю. Профессор вряд ли бы смог. Но после он бы поверил чутью и отловил меня. Но кто-нибудь уровня Луви может просто вызвать энергетическую отдачу. И поднять на воздух весь мотель. Пробормотал юноша не самые приятные вещи, после чего перефокусировался и добавил: «Но если нас раскроют, то я принесу свои самые чистосердечные извинения». Ледяной ветер ударил по сердцу Джека, и он пробормотал, слушая невинный смех Флата. Хоть и не совсем точное, но это было предложение, которое всего лишь немного описывало суть его мастера. «Я в ужасе от того, что ты наверняка будешь говорить нечто подобное даже после того, как кого-то убьёшь». Юг Сноуфилда – пустыня. К югу от города простиралась обширная пустыня. Она была не такой большой, как пустыни Колорадо или Аризоны. Но её границы терялись далеко за горизонтом, и тот, кто беспечно забредёт в неё, рискует оказаться в очень затруднительном положении. В самом центре пустыни они предстали друг перед другом. Отсюда не было видно ни леса, ни города, а лишь песчаный ландшафт, усеянный местами редкой порослью пустынной флоры. Героическая душа копья, лансер, Энкиду, который прибыл сюда первым, молча смотрел на ночное небо. Там в воздухе парила золотая фигура, словно желая затмить собой мерцание бесчисленных звезд. Героическая душа Лука, Арчер, была закована в золотую броню и что-то сжимала в руке. Энкиду прекрасно знал, что это было. А еще он знал, что мужчина парил в воздухе благодаря силе особого благородного фантазма. И, разумеется, он знал, кем был этот слуга. Небо и земля. Между ними было примерно 120 метров. Взгляды героических душ встретились. Глаза одного смотрели сверху на землю, глаза второго – на ночное небо. Но в их взглядах не было ни снисхождения, ни благоговения. Узнав друг друга, они не произнесли ни слова. Но спустя секунду их губы практически одновременно растянулись в улыбке. И они рассмеялись. Они смеялись, словно показывая, что довольны сложившейся ситуацией. Тем временем, где-то в Сноуфилде, крыша. Безымянный ассасин стояла на крыше самого высокого здания этого района города, казино Кристал Хилл. Она забралась туда, чтобы ознакомиться с местностью и отыскать присутствие тех, кто был связан с войной за Святой Грааль. Здесь она бросалась в глаза, но если её заметит противник, это лишь ускорит её джихад. Она расположилась на крыше, руководствуясь бестактно простой тактикой, и наблюдала за городом, пока нечто не привлекло её внимание. Это было к югу от города. Там была лишь пустыня до самого горизонта. Но фанатичка не отвела взгляд и недобро уставилась на долину между небом и землей. «О, веселье началось!» Наблюдавший за ассасин с крыши соседнего здания маг-кровосос Джестер тоже почувствовал аномалию. Его сила восприятия не обладала исключительной эффективностью. Тем не менее, по его спине пробежала дрожь, когда он почувствовал присутствие чего-то неведомого. Возможно, это был инстинкт того, кто слишком долго обитал на грани жизни и смерти. Прямо сейчас там, в пустыне, происходило нечто. Отметив это предчувствие, отличавшееся от обычного магического восприятия, он расплылся в подлой улыбке и насмешливо произнес: «Эта война станет нашим с ней свадебным шествием. Давайте же, покажите фейерверки!»